Глава 3. Гонки на воздушных байках. Сегодня был второй день. Сейчас, когда у меня получилось хоть немного отплатить тем дурам с первого дня, в моем кафе было вполне недурно. А если уж говорить о проблемах... «Ливия, заказ на тот столик! Сейчас!» То это были две официантки, работавшие слегка неуклюже. Когда я забирал с кухни пирожное, со мной заговорил Реймонд. «С этими двоими все хорошо? Вчерашнее не прошло незамеченным. Было бы лучше, если бы они не обращали внимания на слова тех идиоток». И Ливия, и Анджи прекрасно знали о существовании друг друга, но просто не могли заговорить одна с другой. «Пока давай просто подождем и поглядим, что будет. Наверняка скоро все станет по-старому». «Надеюсь. Но, наверное, разница в происхождении слишком много решает в дружбе. Хоть эти слова и были и Реймонда, у которого вообще не слишком кооперативное отношение, мне и самому было понятно, в чем дело. Но вот представьте, что есть бедный человек и богатый. Спросите их, полностью ли они разделяют ценности друг друга, и, конечно, ответом будет «нет». Различия в ценностях этих двоих будут огромны. Я посмотрел на часы. Может, этим двоим стоит дать отдохнуть? Реймонд поправил очки пальцем. Это может пойти им на пользу. Гостей пока все равно мало. Так как первый день был слишком безжалостен, я чувствовала, что уж с этим я справлюсь без проблем. Реймонд, похоже, серьезно за меня беспокоился. «Ты ведь понимаешь, мы сейчас в большом минусе». «Да все нормально. Как бы печально все ни казалось, я заработаю в последний день с помощью этого». «О, под этим ты имеешь в виду ставки?» «Последний день школьного фестиваля». В честь праздника устраивали всякие состязания. Назначением их было показать, сколькому студенту научились в академии. Однако они стали одним из главных событий школьного фестиваля и за каждое давали довольно щедрые награды. Кроме того, делали ставки на то, кто победит, и все загорались азартом. Я думал над тем, нормально ли вообще такое для школьного фестиваля, но это же было и время возможностей. Как бы то ни было, у меня был люксон, а значит мои шансы выиграть ставку будут выше. Эта штука была способна собрать информацию и после тщательного анализа высчитать, кто с большей вероятностью выиграет. Реймонд посмотрел на меня ошеломленно. «А тебе точно нравятся ставки, да, Леон?» «Как неприятно такое слышать». «Вовсе нет, я ненавижу азартные игры». «Я терпеть не могу такие вещи, как ставки. Впрочем, выигрывать я любил». Ливия и Анджи прогуливались, проходя по беспокойным зданиям школьного фестиваля. Обычно они держались бы ближе друг к другу, но сегодня они неосознанно держали дистанцию. Ливия не понимала чувства Анджи, а Анджи не знала, как заговорить с Ливией. До сих пор они почти не задумывались о происхождении друг друга. Однако, после вчерашней стычки между ними прошла трещина. Анджи заговорила. «А блинчики тут вкусные?» Ливия ответила. «А, ага». Дальше разговор у них не пошел. Пока они обе думали, что же делать, возникла пауза. В этот промежуток времени они обе заметили огромную доску объявлений. Это было расписание гонок на воздушных байках. Каждый курс выбирал себе представителей, и лишь те, кто смог хорошо выступить на одном туре, смогут попробовать себя в следующем. В конце концов, состоится финальный раунд между теми, кто добрался до конца. Были и другие состязания, но, как ни странно, гонки на воздушных байках были единственными, которые смотрели с особым наслаждением. Ливия присмотрелась к доске объявлений. «Тут столько матчей для одних только гонок». Анджи, наверное, подумав, что уж это она сможет объяснить, стала разговорчивее. «Все каждый год с нетерпением ждут их. Есть много и других состязаний, но гонки на воздушных байках самые популярные. Они и просты. И ставить на них интересно. Можно выбрать, кто, по-твоему, придет первым, или даже предсказать порядок. Тогда, если победишь, выигрыш будет огромным». Если говорить в понятиях современного мира, то это похоже на скачки или греблю. Вокруг них крутились огромные деньги. Ливию это впечатлило. «Ты столько об этом знаешь, Анджи?» Анджи, обрадовавшись, продолжила. «Я была здесь несколько раз, еще до поступления. Кроме того, несмотря на то, что участвуют лучшие кандидаты представители первого года, будет Джилк. Он превосходно обращается с воздушным байком. И здесь куча фанатов, которые с нетерпением ждут, кто победит. Так Джилк хорошо водит байк. Ой, я вижу там его имя». Ливия обрадовалась, заметив имя Джилка, но Анджи спросила ее. «Леон разве не участвует?» «Леон? Он не так уж и плох и мог бы с натяжкой пройти в участники, но так как в этом году участник Джилк, выбор у него небогатый. Начать с того, что Леон умел вообще почти все, так что, естественно, он умел обращаться с воздушными байками. Однако до Джилка он не дотягивал. Но если Леон будет участвовать, я все равно буду за него болеть». «Ага, но у этого парня совсем нет мотивации. Он все твердит, как заработать на своих ставках. Вот бы он прекратил уже сходить с ума по азартным играм». «Ого, точно!» Пока эти двое весело общались, за ними стояла Мари и смотрела на доску. Мари и Кайл вышли за покупками. Позади радостных Анджи и Ливии Мари смотрела на расписание турнира по гонкам на воздушных байках. Она прошлась глазами и по другим состязаниям. На каждом из них значились имена Юлиана и остальных. «Если все выиграют свои турниры, мы быстро сможем собрать нужную сумму, и тогда нам не придется беспокоиться из-за денег на проживание». Мари и Кайл в каждой руке несли поклажу. У Кайла было уставшее выражение. «Почему бы не сделать ставки на те деньги, которые мы заработали? Каждый же кандидат на победу, да? Если победишь, куш будет огромным». Однако Мари это предложение удивило. «Так не пойдет. К тому же терпеть не могу азартные игры». Азартные игры Мари просто ненавидела. «Все так же, как в моей прошлой жизни. Парень, с которым я встречалась, был полным ничтожеством, который проигрывал почти во всех ставках и влез в крупные долги. Я лучше спокойно заработаю побольше». Спокойно или нет, но со ставками у Мари были связаны плохие воспоминания. И сейчас все то же самое. Да еще и семья у меня вся в долгах из-за ставок. Я скучаю по семье из прошлой жизни. У меня было хорошее детство. Виконский дом Мари ни по каким стандартам нельзя было назвать обеспеченной семьей. Мари взяла свою поклажу под мышки и направилась к своему кафе. «Давай сейчас усердно поработаем, чтобы заработать денег. Протяни же руку помощи, Кайл. А у меня есть выбор. Постараюсь уж отработать свое жалование». Они разминулись с Санджи и Ливией, вернувшись в кафе, полное женщин, шумом окружавших Юлиана и компанию. Сегодня был третий день. Это был день, когда проводились всякого рода матчи, жемчужина школьного фестиваля. Я смотрел сверху на поле с лоджией, вход в которую стоил денег. Я сидел на диване, глазея на ненужное огромное поле. Золотые монеты, серебряные монеты и банкноты громоздились передо мной на низком столике. Я ухмылялся, считая пачки банкнот. Я не мог прекратить улыбаться. «Хозяин, похоже, в следующей гонке несколько людей предприняли действия, чтобы отдать победу определенному игроку. Так что мой прогноз на следующую игру изменился на 12 и 4-го». Я услышал голос Люксона. Люксон прятался и собирал информацию у игроков на поле, в комнатах отдыха и других подобных местах. Благодаря этому я продолжал выигрывать на ставках. «Официант, я ставлю на следующий заезд. Номер 12 и 4. Вот эти деньги». Я передал пачки банкнот официанту и купил билет. Видя, как официант торопится утвердить мою ставку, я засмеялся, откинув руки на спинку дивана. «Выигрывать просто кайф!» Анжи и Ливия смотрели на меня холодным взглядом. Они сидели рядышком друг с другом, попивая сок и смотря матчи. «Тебе точно нравится раздражать всех вокруг. Леон, с такими ставками когда-нибудь ты обожжешься». Вокруг было немало людей, проигравших на ставках кучу денег. Такие люди могли лишь смотреть на меня с ненавистью, пока я продолжал выигрывать. «Да все нормально, я не проиграю. Даже если и проиграю разок или два, все окей. Ведь все остальное время я выигрывал». Наваленные золотые и серебряные монеты ярко блестели. Как и предсказал Люксон, номер 12 занял первое место, а номер 4 – второе. Я вновь прибрал к рукам огромные деньги. Но как тут не улыбаться? Я уже заработал столько, что потери на кафе казались просто смехотворными. В следующем заезде наконец появился Джилк. Джилк Фиер Мемория был из благородного виконского дома с королевского двора. Он был названным братом Юлиана и персонажем, игравшим роль его лучшего друга. У него были длинные зеленые волосы и вежливая улыбка, но в действительности его сердце было черным. Этот парень умел ездить на воздушных байках. Его навыков было достаточно, чтобы он стал единственным кандидатом, выдвинутым первогодками. «Тогда же мне заработать, Джилк!» «Хозяин, обнаружился маленький просчет!» Однако, пока Люксон отчитывался, ситуация начала становиться опасной. «Джилк в этот раз представляет студентов первого года, но, похоже, его выбрали целью». «Кто-то нацелился на Джилка?» Когда я сделал серьезное лицо и взглянул вниз на собравшихся гонщиков, Ливия заметила это и спросила. «Ты тоже хочешь участвовать, Леон?» «А?» Когда я недоуменно склонил голову, Анжи сделала извиняющееся лицо. «Прости, решение, кто будет участвовать, решалось большинство голосов в исполнительном комитете. Мне было трудно изменить его решение». «Хм, кажется, эти двое надумали, что я хотел участвовать. Я, конечно, пытался стать кандидатом, просто дело было в том, что все участники уже были определены даже для самого непопулярного соревнования. Мне не так уж и хотелось там быть, так что я не грустил и планировал, как набить карман на ставках. Однако для обычных парней это событие было отличным шансом показать себя». «Если сыграть активную роль, мнение девушек о тебе могло измениться. Иными словами, победа сильно помогала в поиске жены. Оттого в каждом соревновании многие парни участвовали со всей серьезностью. Бывали случаи, когда игроки были одержимы победой и прибегали к грязным тактикам. Однако с Джилком дело обстояло иначе. Ситуация была странной со старта. Анжи, кажется, быстро это заметила». «Джилка пометили. Если какой-то первогодка был хорошим игроком, то не было ничего странного, если его пометят. Но только от Джилка не отставали всю дорогу. Его окружали и сталкивались с другими. Было очевидно, что на него устроили какую-то охоту. От этого зрелища Ливия помрачнела». «Но почему это происходит? Мне так жаль Джилка». «Все, как и сказала Ливия. Я сделал ставку на Джилка и был бы весьма огорчен, если он проиграет. Но забудем о моих проблемах. Неужели беспокойство Лилии за Джилка основано на каком-то инстинкте, что Джилк может потенциально стать ее возлюбленным? Впрочем, мне-то какая разница?» Анжи что-то пробормотала. «Теперь понятно. Эти парни – последователи дома графской дочери Кларис». Ливия склонила голову на бок. «Кларис? А кто это?» Когда гонка переходила из среднего этапа в финальный, Джилк прорвался через старшекурсников, окруживших его в гонке. Он что есть мочи выскользнул, используя какой-то акробатический прием, и обогнал всех игроков одного за другим. Кажется, байк этого парня нелегально модифицирован. Не слишком ли очевидно, что его байк куда мощнее, чем у других? Пока я об этом думал, в зрительском зале поднялся огромный шум от его резкого выхода вперед. Я тоже был счастлив, ведь если Джилк выиграет матч, я выиграю ставку. Люксон мне кое-что сообщил. Джилк не сможет участвовать в финале, даже если победит. Когда Люксон услышал мой ответ шепотом «Никаких шансов?», он доложил о ранении Джилка. У него перелом. Напавшие на него люди повредили ему кость, и резкие движения, которые ему пришлось сделать, привели к ее перелому. Даже в мире, где есть такое удобство, как магия лечения, не хватит времени, чтобы он поправился к следующему заезду. Джилк едва вырвался вперед и достиг цели. Когда Джилк вернул свой байк на дирижабль, он рухнул, и медперсонал подбежал, чтобы положить его на носилки. Когда Анжи собралась уходить из лоджии, я спросил, что она собиралась делать. «Ты куда? Классу первогодок необходима помощь. Нам нужно проверить состояние травмы Джилка и при необходимости найти ему замену. Я хочу поговорить с исполнительным комитетом». Так как Ливия за компанию отправилась с ней, я решил запихать банкноты и монеты в сумку и побежать за ними. В медкабинете раздался голос Мари. «Джилк!» Она склонилась над Джилком, лежавшим в кровати, как положено, плакала. Джилк смотрел на нее беспокойным, но улыбающимся лицом. Из-за его длинных зеленых волос обернулась вокруг его головы повязка, стояла торчком. «Все хорошо, Мари, и я в полном порядке, как видишь». Юлиан и Кайл тоже находились в медкабинете. Остальные парни – цели для завоевания, которые влюбились в Мари, выступали на соревнованиях и не могли быть тут. Анжи говорила с исполнительным комитетом для первогодок. «Похоже, у нас нет иного выбора, кроме как найти замену». Исполнительный комитет был встревожен предложением Анжи. «Но тогда проблема в том, кого нам выбрать участником». «Все умелые парни уже заняты в других соревнованиях, замену найти будет трудно. Похоже, поиск замены будет нелегким». Ливия вцепилась в мою руку. Под давлением атмосферы этого места она прошептала. «Джилкам все хорошо. Они сказали, что 3 дня, и он встанет на ноги. Удивительная вещь, перелом можно исцелить в каких-то 3 дня». Магия поразительна. Такая скорость была тем, с чем современная медицина из прошлой жизни и рядом не стояла. Люксон похвалился, сказав, «Займись этим я». Он был бы в порядке в один день, в зависимости от ситуации. Нет, даже 24 часов бы не понадобилось. Меня пробило на улыбку, когда я увидел, как эта штука фанатично пытается не проигрывать магии. Ливия заговорила с непонимающим видом. Но если этим займусь я, он сможет восстановиться быстрее. Почему они мне не дают этого сделать? Немногие люди были хороши в магии лечения. Героиня была особым случаем и на высоком уровне владения магией лечения настолько, что впоследствии ее назовут святой. Зная это, было действительно странно, что люди вокруг нее не позволили ей этим заняться. Я убеждал ее промолчать. «Это потому что ты считаешь нормальным, на самом деле ненормальным, Ливия. Если ты заговоришь об этом с врачами, они разозлятся, так что лучше не вмешиваться. Такая скорость лечения нормальна для людей». «Так значит? Но может они выслушают, если ты с ними поговоришь, Леон?» «Было у меня чувство, что они совсем меня не поймут, но все будет хорошо, если она будет молчать. Как бы то ни было, даже если я попробую с ними поговорить, то лишь выставлю себя жалким. Лучше остановиться здесь, чтоб сердцу спокойнее было». «Но ладно это, я знал, что Ливия была даже более умелой, чем наши лучшие врачи. Но если она расскажет об этом здесь, будет проблематично. Это заденет их гордость, и очень возможно, что разлетятся слухи про их некомпетентность, ну или что-то подобное. Ливии лучше показать свои способности в правильное время и в правильном месте». «Призовые загонки были такими большими, это должны были быть мои деньги!» Мари, рыдая, показала свои истинные ужасающие намерения. Юлиан утешил Мари, положив руку ей на спину. «Это ничего, Мари. Все остальные и я выиграем свои турниры». Это была лишь одна из программ школьного фестиваля, но призовые были огромными, так как это была академия для дворян. Говоря в понятиях моей прошлой жизни, то несколько миллионов йен была бы обычная сумма. Сумма разнилась на каждом соревновании, но среди всех призовыми за гонки на воздушных байках были ошеломительные 30 миллионов. Такие призовые хорошо показывали, насколько гонки были популярными. «У меня были такие надежды на эти гонки. Даже если мы выиграем все остальное, эти деньги не покроют даже половины тех призовых». Джилк, извиняющийся, сказал. «Прошу прости, я подумать не мог, что случится такое». Мари утерла слезы. «Но серьезно, разве те старшекурсники были не слишком жестоки? Мне стоит потребовать денег за моральный ущерб». Когда Мари сказала это, Джилк и Юлиан смутились. Похоже, они решили, что Мари о них беспокоилась. Как говорят, любовь ослепляет. «Эта девчонка все время только о деньгах и говорит. Это что, нормально?» В ответ на мой шепот Ливия тоже заволновалась. «А она, несомненно, беспокоится о Джилке, ведь все же они все отбросили свой статус, чтобы быть с ней вместе». Эта девчонка Мари смогла охмурить пятерых целевых персонажей, так как реинкарнировала в этом мире. И будь это все, она может смогла бы с этим как-нибудь справиться. Но затем эти ребята отбросили все свое положение. Начиная с Юлианы, все они раньше были наследниками знатных семей. Но теперь они бросили своих невест, чтобы быть с Мари. И в результате их семьи оборвали с ними связь. Их решение меня глубоко поразило. Хо, вот оно что. Кажется, Мари на мели. Тот она все время о деньгах говорит. Пока я выведывал, что за субъект была эта Мари, в медкабинет ворвались старшекурсники. Вела их студентка второго года и графская дочь Кларис Фиер Атли. У нее были мягкие объемные оранжевые волосы, которые были собраны в хвост. У ушей и спадали на правое плечо. В прошлом она больше походила на примерную почетную студентку, но за лето она полностью изменилась и теперь начала одеваться как Гяру. Как бы то ни было, выглядела она стильно, потому что у нее была стройная талия с хорошими пропорциями и рост, как у модели. Она была из ряда зачисленных почетных студентов, но ее полное преображение за лето было поразительным. Ну а еще эта особа была дочерью графа, состоявшего в королевском дворце, бывшей невестой Джилка. Она и ее парни, прислужники, маршем зашли в медкабинет. Еще ее окружали пятеро личных рабов-полулюдей. Они стояли за ее спиной, будто она специально ими хвалилась. «Боже, боже, ты определенно в ужасном состоянии. Как себя чувствует Джилк?» Открытый вырез ее рубашки демонстрировал изрядную часть ее груди. Она носила свою форму под повседневность и завязывала волосы в хвост. Стиль, подходящий Гяру или хулиганке. «Ой, подождите, разве правильно подводить их под одну мерку?» Кларис окружали ее хмыляющиеся последователи, однако выражение ее лица сменилось на недоумение, когда она увидела, что Анжи тоже была тут. Джилк закрыл глаза. Наверное, он не хотел видеть свою настолько изменившуюся невесту. Мне, впрочем, она такой нравилась. У меня слабость и на милых почетных студентах, и на Гяру. «Кларис, так это правда была ты?» Кларис закричала на Джилка, до которого дошло, в чем дело. «Да, все верно. Ты отбросил меня, и теперь я заставлю тебя пройти через самое худшее. Я тебя никогда не прощу». Страшно было видеть такую красавицу, как Кларис, при паде ярости. У нее была холодящая кровь аура, и выглядела она совсем другим человеком, чем раньше. «Ярость прекрасной женщины так возбуждает, не правда ли?» «Леон, о чем ты вообще? Будь серьезнее!» Пока я закрыл рот в ответ на призыв Ливии, Анжи вышла вперед лицом к лицу с Кларис. «Я бы предпочла, чтобы ты не шумела в медкабинете. И еще, Кларис, я понимаю твои чувства, но не слишком ли ты грязно поступила на гонке?» В ответ на взгляд Анжи, Кларис улыбка сделала шаг назад. Видеть Кларис с ее взъерошенными волосами такой было еще страшнее. «Не будь такой занудой. Я зашла так далеко только потому, что ты не смогла удержать уздечки на его высочестве. Меня просто взбесило, когда я ничего не сделала, а меня бросили так же, как тебя. Мне все равно хотелось орать, что есть мочи». Меж бровями у Анжи появилась морщинка. По правде сказать, Анжи была довольно вспыльчивой. Если ее пытались задеть, она реагировала незамедлительно. Впрочем, за последнее время она стала мягче. Наверное, сказалось время, которое она провела с Ливией. «Ты планировала быть героиней какого-то спектакля? Привести с собой всех своих личных слуг? Какая показуха! Теперь я вижу, что вся твоя прошлая элегантность была просто мишурой!» «Да, да что ты знаешь!» Когда эти двое, похоже, готовы были вцепиться друг в друга, мешались последователи Кларис. Человек, на которого она пошла, была дочерью герцога. Совсем не так, кого ты хочешь делать врагом. Это навлечет беду даже на ее последователей. Мне было их слегка жаль. Кларик взглянула на Джилка, который все так же лежал с закрытыми глазами, и не смотрел на нее. Джилк точно старался не смотреть ей в лицо. Он что, понял что-то? Как-никак, все, что случилось, случилось по его вине. Что-то ведь надо было с этим делать. «Не появляйся на следующем матче. Мы отделаем тебя перед всей публикой. Теперь я собираюсь как следует тебе отомстить. Ты будешь рыдать и молить о прощении, а я тебя все равно не прощу». Похоже, она была действительно зла. Реакция Джилка была спокойной. «Если тебя это успокоит, то делай, что должна. Однако, если ты сделаешь что-то Мари и другим, я тебя не прощу». Хоть до этого момента Мари была для этих двоих совершенно невидима, от упоминания ее имени глаза Кларис налились кровью, и она уставилась на нее. Мари в ответ отпрянула, но было ясно, что она просто играет, как будто в ней щелкнул какой-то переключатель. «Эта девчонка совсем как моя сестра из прошлой жизни. Видеть ее рядом было для меня просто невыносимо. Месть ничего не решит. Что важно, так это...» «Да как будто ты знаешь, о чем говоришь. Ничего не решит? Ну и что? Что с того?» «А, прости!» Услышав неискренние слова Мари, Кларис сорвалась. И это естественно. Любой выйдет из себя, услышав такие слова от человека, укравшего у тебя жениха. Анжи тоже взглянула на Мари с ненавистью. Однако Юлиан вышел и встал между ними двумя. «Хватит уже! И Анжелика, не смотри так на Мари!» Простите меня, ваше высочество». Как только Анжи извинилась, Юлиан повернулся к Кларис. «Этот парень излучает такую королевскую ауру, что мне даже завидно». «Кларис, я понимаю, что ты не простишь Джилка, однако я прошу тебя прекратить подобное поведение». Кларис, опустившая глаза с жуткой улыбкой, выглядела слегка странно. «И это все, что вы скажете, ваше высочество? Вы хоть знаете, сколько людей вы сделали несчастными ради какой-то женщины? Не только одну Анжелику. Вы хоть знаете, что говорят за спиной меня и других невест? Вы не знаете. Откуда же вам знать?» Действительно, многие стали несчастными из-за стремления Мари к обратному гарему. Да уж, мир о том и игры вправду жесток. Пока я думал об этом, лицо Юлиана стало печальным. «Я знаю, у меня нет права что-то говорить. Однако это не значит, что ты можешь и дальше этим заниматься. От этого тебе не станет лучше». Затем я вставил свои мысли. «Как раз те слова, которых ждешь от Икимена. Забавно слышать мнение парня, который бросил невесту с соблазненной Мари. Как ни посмотри, достоинства тебе не занимать». «Леон, нет! Нельзя говорить такие вещи, нельзя!» Ливия была такой милой, когда говорила «нельзя», грозя пальчиком. Обычно это предназначалось для плохих людей, вроде Мари. Но я не возражал стать целью этого жеста, ведь в нем был весь шарм. Шарм героини был просто огромным. Вслед за этим, услышав мои слова, Юлиан опять бросил мне взгляд. Я решил закрыть рот на замок и смотреть в сторону. Кларис повернулась спиной. «Если появишься на следующем матче, мы тебя раздавим. А если не появишься, мы уничтожим твою замену. Я вам всем покажу. Никогда тебя не прощу». Кларис ушла, посмеиваясь. Настроение в медкабинете упало ниже некуда. Я вздохнул. «Ну, похоже, не будет у тебя замены в следующем туре. Никто не захочет принять эту роль». Только я сказал это, Джилк попытался встать со своим раненым телом. «Га! Джилк, прекрати!» Юлиан уложил его на койку. Но Джилк явно был намерен участвовать. «Отпустите меня, ваше высочество! Если я пойду, никто не пострадает. Так будет лучше всего». Лучше всего им было не разрывать свои помолвки. Не было смысла плакать над разлитым молоком. Просто хотелось пожаловаться. По идее, все должно было кончиться счастливым финалом, где Ливия решила бы, кого из пятерых целей она выберет. Но теперь, когда все пятеро лишились наследства, их мало кто поддерживал. Я не мог предсказать, что случится в дальнейшем. Мне оставалось лишь беспокоиться, каким будет будущее этой отомы игры. Прежде чем я осознал, взгляды членов исполнительного комитета обратились на меня. «Слушайте, а как насчет Бальфолда? С его способностями он более или менее подходит для участия, ведь так? Если кого-то и побьют, не лучше ли, чтобы это был этот тип, чем Джилк?» Когда множество лиц уставилось на меня, Анжи вышла вперед, будто защищая меня. «Даже не пытайтесь стянуть в это Леона. Вы серьезно ждете, что он пойдет, услышав все, что тут произошло? Простите, но студента первого года придется сняться с турнира». Услышав это, Мари закричала. Неплохо она занервничала. «Подождите, а что с призовыми?» Анжи бросила Мари взгляд, который мог бы убить любого. «Призовыми? Ты серьезно хочешь, чтобы и другие пострадали лишь ради этого?» Меня успокоило, когда Анжи высказала весомый аргумент. «Я не собирался участвовать, но если меня вынудят туда идти, толпа определенно будет в восторге, желая лицезреть, как меня побьют. Я точно не хотел участвовать. Однако...» «Но дело касается твоей репутации, Анжелика». «Точно, будет проблема, если представитель класса не подготовит замену. Любой сойдет, только приведи сюда хоть кого-нибудь». Пока я вопросительно склонил голову, Мари попыталась сделать меня участником. Эта особа просто не знает стыда. Меня это бесило и навевало воспоминания о сестрах из этой жизни и о младшей сестре из прошлой. «То точно! Если ты не будешь участвовать, то у этой женщины будут проблемы. Я ведь права, да, Юлиан?» «О, да-да, Анжелика, как-никак представитель класса первогодок. Если она не сможет найти замену, это поставит под сомнение ее способности или еще как-то повлияет на ее репутацию». Когда я посмотрел на Анжи, она беспокойно улыбнулась. «Не волнуйся на мой счет, тебе нет нужды себя травмировать. Я и так доставила тебе слишком много неудобств». «Да уж, проблемка. И вообще, почему искать замену было обязанностью Анжи? Кроме того, если нужен представитель класса, то чем на эту роль не подходит Юлиан? Если на кону была ее репутация, то я это сделаю. Неважно, сколько раз мне придется упасть. Так или иначе, будет проблемно, если репутация Анжи упадет. Анжи окажется в беде, пытаясь меня защитить. Как будто я мог это позволить. Как-никак, я задолжал папе Анжи. Хоть я и ввязался в драку с Юлианом, бывшим тогда наследным принцем, я был в порядке, потому что папа Анжи защитил меня. Но и благодаря этому на меня странным образом свалилось повышение. Но ладно об этом. С точки зрения папы Анжи, репутация его дочери будет подорвана из-за моих деяний. Так что же будет, сделая я, как говорит Анжи? Он точно будет взбешен. И наверняка на меня. Я участвую. «Э?» Ливия удивилась. Анжи широко раскрыла глаза. «Леон, если это из-за сочувствия, «Да какое сочувствие! Давайте быстро управляйтесь процедурами и готовьте байк!» Только я это закончил, как какой-то тип из исполнительного комитета сказал: «Отличненько, я пока всем расскажу!» И выбежал из медкабинета. «Интересно, он хочет всем рассказать, что меня скоро будут бить?» «Леон, не слишком ли это безрассудно?» Лицо Ливии светилось заботой, однако если я не буду участвовать, мне самому было бы хуже. «Безрассудно? Глупости! На кону моя гордость!» У Анжи было обеспокоенное лицо, и кажется, она хотела оградить меня от участия. «Тебе нельзя! Многие из последователей Кларис отлично водят воздушные байки. Среди них есть и победитель прошлого года. Эти люди играют грязно и творят, что им вздумается. Пусть так, есть моменты, когда ты должен действовать». Видя мой дух, Анжи и Ливия, похоже, оставили затею останавливать меня. «Леон, если ты собираешься зайти так далеко, нам нечего тебе возразить. Я буду молиться за твою победу. Я тоже за тебя. Я буду болеть за тебя, Леон». «Спасибо, спасибо вам всем». «Что ж, теперь папа Анжи не будет на меня зол. Если разозлится он, мне конец». Мария обрадовалась. «Если ты за, то никаких проблем. Буду рада, даже если ты проиграешь. А если победишь, призовые будут мои. Чудненько, меня устраивает». «Думаю, у меня было бы моральное право впечатать кулак в ее личико прямо здесь и сейчас. Конечно, именно благодаря Джилку я отправился прямо в финальный тур. Однако я не прощу их, если они планировали забрать все призовые себе». Когда Джилк посмотрел на меня, он в раздражении опустил глаза. «Он меня ненавидел?» «Ну так я тоже. Я его терпеть не мог. Похоже, теперь все в твоих руках». «Можешь начинать плакать о счастье, мерзкий хитрюга, считая, что за тобой должок». Сказав так, я изобразил легкую улыбку. «Не сомневайся, долг будет огромным. Мне все равно, скоро я тебе отплачу». Я ушел из медкабинета, чтобы приготовить байк для участия. «Люксон, у нас есть работенка». «Конечно, хозяин».